Селение выглядело пустынным, однако дверь дома Эчирена была открыта. Дверь черного хода также была распахнута настежь. Его несколько удивило скопление мулов в патио, но он ничего не заподозрил. Ему казалось, что он вне опасности. Альгвасилы Инквизиции никак не могли узнать, что один из тех, кого они ищут, находится в этот час в Сильвете. Он привязал коня у входа и вошел на ощупь. Жена Эчирена со свечой в руке молча проводила его в уже знакомую ему гостиную. Он услышал гул голосов, шепот в соседней комнате. И внезапно в гостиную вошел человек со знаком ордена святого Доминика на груди. За ним следовали два аркебузира. Сиприанов в замешательстве попятился. — Именем Инквизиции сдавайтесь, — сказал альгвасил. Сиприано не сопротивлялся. Он подчинился приказу сесть. Аркебузиры встали позади него. Затем вошел Пабло Эчирена с растрепанными волосами, с ним секретарь, который уселся рядом с альгвасилом и разложил на столе листы чистой бумаги. Альгвасил посмотрел на стоящего перед ним Эчирена. — Это тот человек? — спросил он у Эчирена. — Да, это он, сеньор. Сидевший по другую сторону стола альгвасил разглядывал небольшую, но правильно очерченную голову и маленькие волосатые руки Сиприану. — Вы его хорошо запомнили, — сказал он как бы про себя с легкой усмешкой. У альгвасила были прямые сальные волосы, и он слегка косил. Начался быстрый допрос. Сиприано приехала из Вальядолида, не так ли? Сиприано подтвердил это. Несколько месяцев назад, в апреле 1557 года, он проник во Францию через Пиренеи в сопровождении Педро Эчирена. Это так? Альгвасил стал еще сильнее косить от удовольствия, когда Сиприано признал, что это так, но явно огорчился, услышав, что тот еще несколько раз ездил за границу по поводу своих торговых дел. — Торговых дел? Каких таких дел? Альгвасил не знал о роде его занятий. Секретарь, сидевший рядом, все записывал. — Можно ли узнать, какие это дела? На этот вопрос Сиприано к своей досаде должен был назвать овчинные куртки и подбитые мехом кафтаны. Альгвасил о куртках, конечно, слышал. Все знают о великой революции в одежде. Куртки Сиприано, не правда ли? Сиприано — это я, — сказал Сальседо. Альгвасил с интересом выслушал показания задержанного. Предполагаемое наличие у него денег смягчило строгость допроса. Секретарь записывал его показания. У Сиприано были торговые связи с Фландрией и Нидерландами. Торговцы Антверпена распределяли куртки и кафтаны на севере и в центре Европы. Теперь косоглазый удовлетворенно и вежливо кивал. Но главная его связь была со знаменитым Бонтерфезеном, богатейшим коммерсантом века. Альгвасил продолжал допрос уже другим тоном. Из Вальядолида он выехал 3,5 дня тому назад. Знал ли он об аресте Кристоболя де Падилья и об аресте всей лютеранской группы в Вальядолиде? Сиприано этого не знал. Вероятно, это произошло после его отъезда, — сказал он. Секретарь все писал и писал. Сиприано стал молчалив, начал отвечать уклончиво. Знаком ли он с доктором Касальей? На этот вопрос я предпочитаю не отвечать, — сказал он. Альгвасил продолжал допрос еще несколько минут. Он указал на Педро Эчирена, а с этим человеком? Конечно, его Сиприано знал. Знал его ловкость, его умение ориентироваться. Кто его рекомендовал? Сальседо посмотрел на Эчирена и заметил, что тот в наручниках. Для коммерсанта, часто путешествующего по Европе, «Сеньора Эчирена в представлении не нуждается», — сказал он. В конце допроса на него тоже надели наручники. Потом раздался шум в патио, его вывели туда, и вместе с Эчирена и двумя аркебузирами усадили в повозку, запряженную парой лошадей. Их сопровождали альгвасил и секретарь на мулах, а также два чиновника инквизиции. В Памплону они приехали глубокой ночью. И допрашивавший Сиприано следователь Видаль передал арестованных коменданту инквизиторской тюрьмы. Она была почти пуста. Их развели по камерам, и тогда, улегшись на койку, Сиприано попытался успокоиться. Итак, его схватили. Все произошло чересчур быстро и неожиданно. Камера была крохотная, в ней едва помещалась койка, столик, стул и огромная параша с крышкой. Он слышал шаги на верхнем этаже, твердые и четкие шаги солдат. Так прошли 2 дня и 2 ночи. На третий день к вечеру наверху послышалась какая-то беготня. От стража, приносившего еду, и Хенаро, опорожнявшего парашу, Сиприано узнал, что появились еще 2 задержанных — Дон Карлос де Сесо и фрай Доминго де Рохас. По словам стражи, их схватили на границе Навары, и Сесо сказал, что он, мол, не бежал, у него не было намерения бежать, он просто направлялся в Италию, в Верону, где недавно умерли его мать и брат. Фрай Доминго де Рохас со своей стороны заявил, что оставаться в Кастилии ему было неприятно, а главное, он хотел избежать позора, которое могло навлечь на доминиканский орден его возможное задержание. Все они провели 3 дня под замком в доме комиссара инквизиции, пока епископ Памплоны Дон Альваро де Москосо не приказал перевести их в секретную тюрьму. Дон Альваро был шокирован нарядом монаха. Костюм зеленого атласа, шляпа с перьями и золотая цепь на шее. Это облачение сильно отличается от того, которое ваше преподобие носили на соборе, — с иронией заметил епископ, на что фрай Доминго де Рохас ответил, — ваше преподобие, мое облачение я ношу в сердце. Затем Рохас упомянул об убеждениях Каранцы, архиепископа Толецкого, к которому он направлялся, однако дон Альваро де Москосо предупредил его, чтобы он забыл это имя, ибо архиепископ к его делу не имеет ни малейшего отношения. Фрай Доминго объяснил, что вице-король Наварры снабдил их пропусками на проезд в Биарн, ибо они везли рекомендательные письма к принцессе, и что вмешательство инквизиции было неоправданным. Вместе с ними был еще один тучный господин, которого звали Эррера, алькальд Сакас де Логроньо, тоже задержанный, давший им разрешение на выезд во Францию. Он признал правомерность обвинения, однако возразил, что не знал о том, что у инквизиции были доносы на этих 2 арестованных. Дон Карлос де Сесо сохранял самообладание и достойный вид. Сиприано видел через глазок, как он шел в камеру с обычной своей непринужденностью, свободно накинутый плащ, энергичные движения, горделивое, высокомерное выражение лица. Его поместили в смежной камере, и Сальседо слышал его шаги, 4 шага в одну сторону, 4 обратно. Надзиратель обычно их не посещал, а служители вроде Хенаро, следившего за чистотой, появлялись в определенные часы. В остальное же время по коридору проходили только случайно. На 2-й день ареста Сесо и Рохаса, пользуясь эхом в сводчатом подвале, Сиприано через щель в двери окликнул первого из них. Дон Карлос услышал его и удивился, что они так близко друг от друга. Да, вице-король сообщил ему, что в Вальядолиде была большая облава, что многих схватили, и они не умещаются в секретной тюрьме, что уже начались допросы, и что главная фигура — доктор. Сиприано в свой черед рассказал о своем бегстве, как он ехал ночью и спал днем, об аресте в Сильвете в доме рекомендованного ему Пабло Эчерена, также арестованного. Дон Карлос сказал, что перевезут их в Вальядолид не раньше, чем задержат еще Хуана Санчеса, слугу семьи Касальи, единственного избежавших, которому удалось скрыться во Франции. Хуан Санчес был доставлен в секретную тюрьму Памплоны еще через 4 дня, и на следующий же день, то была пятница, отправилась в Вальядолид целая процессия. Во главе ехал верхом косоглазый Видаль, еще 3 альгвасила, присланных за арестованными. За ними пешком шла группа узников в наручниках, их конвоировала стража инквизиции, а в арьергарде следовали 12 аркебузиров в странной форме, короткие широкие штаны, шляпу с козырьком и остроносые башмаки. Эту разношерстную диковинную процессию из более чем 2 дюжин человек встречали в городках и деревнях, через которые они проходили, бранью и угрозами. Командовал всем отрядом, по-видимому, альгвасил Видаль, взявший под арест Сиприану в Сильвете. Было намечено проходить в день 5-6 лиг, обедать в поле и спать в домах или на сеновалах по предварительной договоренности эмиссаров инквизиции. Вначале Сиприано с удовольствием смотрел на солнечный свет, на местность, по которой они шли. Было приятно само движение, но, мало привычный к физическим усилиям, он в первый вечер пришел в Пуэнто-Ла-Рейна, сильно утомленный. На следующий день в 7 утра, съев по куску черствого хлеба с сыром, они снова отправились в путь. Выше всего, ценя порядок, косой альгвасил Видаль построил их в 2 пары. Хуан Санчес и Сиприано оба пониже ростом шли первыми, а доминиканец и Дон Карлос де Сесо следовали за ними. Обязательное молчание, которое в первые часы ходьбы соблюдалось, постепенно начало нарушаться. Аркебузиры рассказывали всяческие истории и веселые байки, и этим гомоном пользовался Хуан Санчес, чтобы поведать Сиприано Сальседо о своей жизни и приключениях после побега из Вальядолида. Солнце сильно припекало, и в полдень эмиссары поджидали их где-нибудь в тени, близ дороги, обычно в зарослях возле рек, в которых конвоиры купались с голышом, сменяя друг друга в охране узников, а те с наслаждением окунали ноги в ледяные струи, чему особенно радовался доминиканец. Затем обедали. Узники в наручниках, отдельной группой под наблюдением стражей. А после обеда, пока солнце нещадно жгло поля, устраивались на отдых, и 4 арестованных могли обмениваться впечатлениями. В 2 часа, в самый разгар зноя, процессия возобновляла движение в том же порядке. Во главе 4 альгвасила верхом, затем узники со стражами по сторонам и сзади, и 2 дюжины вооруженных аркебузиров в арьергарде. В деревнях женщины и мальчишки осыпали их бранью, а иногда выливали на них из окон ведра воды. Однажды уже в окрестностях Ла-Риохи крестьяне, окапывавшие виноградники, прекратили работу, чтобы сжечь 2 чучела из виноградных лоз на обочине дороги, обзывая идущих еретиками и чумными. Местность здесь была вся в складках, ржеватые холмы и нежно-зеленые тона виноградных листьев придавали ей приятную рельефность. После 7 часов дневной переход заканчивался, ужинали в деревне, выбранной эмиссарами, и ночевали в домах инквизиции или на сеновалах в окрестностях на 9 часов, забывая о солнечном зное и жгучей боли в израненных ногах. Общество Хуана Санчеса позволило Сиприано немного ближе познакомиться со слугой семьи Касали. Он рассказывал про Астудильо, деревню близ Паленсии, в которой родился, о священнике Доне Андресе Ибаньесе, при котором был служкой, о том, как работал пастухом и жнецом. Повзрослев, был слугой у настоятеля грека Эрнана Нуньеса, который его научил читать и писать, и через 2 года он почувствовал призыв Господа. Он хотел стать монахом, но его исповедник, фрай Хуан де Вильягарсия, выбил у него из головы эту мысль. Потом он отправился в Вальядолид, служил там в семье Касалья и у других хозяев, и усвоил лютеранское учение. В иные дни Хуан Санчес говорил о своем бегстве в Кастро-Урдиалес, как гнал коня во весь опор, прослышав об аресте Падильи. На почтовых станциях он похищал лошадей, даже не думая вознаградить хозяев. Достигнув побережья, познакомился с голландцем, торговцем, имевшим одномачтовый баркас, и тот за 10 дукатов взялся доставить его во Фландрию. Когда ищейки инквизиции прибыли в порт, Хуан Санчес уже 38 часов плыл в открытом море. На баркасе он о своих приключениях написал своей приятельнице Донье Каталине де Ортега, также лютеранке, у которой прежде служил, и другое письмо Беатрис Касальи, в которую давно был влюблен, и сообщил ей о страшной буре, едва не потопившей баркас, а также о том, как он перенес все это, припоручив себя Господу, ибо я был готов жить и умереть как христианин. В заключение он объяснялся ей в любви, которую скрывал 6 лет. Фрай Доминго де Рохас, слышавший обрывки рассказа Санчеса во время сиесты не слишком тактично, спросил у него, как это он, оказавшись за границей, дал себя арестовать. Такое здесь с человеком, маломальски толковым, никогда бы не случилось. Меня приказал арестовать алькальд Турлингера, и передал меня посланному за мной капитану Педро Менендесу, — смиренно ответил Хуан. И вдруг доминиканец напустился на слугу, осыпая его упреками за безумные проповеди, погубившие всю их группу. Он винил Хуана, что тот обманул монахинь из обители Санта-Каталина и его сестру Марию. Услышав такое обвинение, Хуан Санчес вышел из себя, стал нести бог весь что и кричать так громко, что двум служителям инквизиции пришлось навести порядок. Когда снова пустились в путь, Хуан признался Сиприану, что священник его ненавидит, потому что воображает себя аристократом и не верит в миссионерские способности простых людей. Впрочем, чаще всего шли молча. Санчес и Сальседо слышали, как позади них с трудом волочит ноги фрай Доминго и твердо шагает Дон Карлос де Сесо, оба очень редко вступали в разговор. Доминиканец был убежден, что сумеет добраться до Вальядолида живым, лишь экономя силы даже в разговоре. Телосложение он был довольно крепкого, но изнеженный, жаловался на распухшие косточки на ногах, и каждый раз, когда их переставали тянуть за веревку, принимался, не стесняясь, мять свои ступни. Кроме этих мелких невзгод, его, как и его товарищей, больше всего тревожило будущее. Что их ждет? Наверняка судебный процесс, а после него наказание, но какое? Дону Карлосу де Сесо было известно письмо инквизитора Вальдеса, удалившемуся в Юсти императору Карлу V, в котором он просил разрешения немедленно покончить с этим страшным бедствием и всех виновных проучить и покарать с величайшей строгостью, без каких-либо исключений. Сесо толковал это в том смысле, что готовится показательное наказание, еще не виданное в Испании. Корахидор Торо был наделен талантом обзаводиться друзьями, беседовать с кем угодно, не делая различий между чиновниками и солдатами, а коль повезет со служителями инквизиции. Он был в курсе всех дел и все знал. Филиппа II он боялся не меньше, чем Карла V, и был убежден, что до 1558 года наказания были более легкими, но теперь Павел IV не уступает ни пяди, — говорил он. Во время дневного отдыха он сообщал все, что знал своим товарищам о письме инквизитора Вальдеса императору, о письме императора своей дочери, правившей в отсутствие брата, и Филиппу II с требованием быстроты, строгости и сурового наказания. Речь идет о внебрачной дочери Карла V, Маргарите Пармской, 1522-1553 1586 годы, правивший Нидерландами. «Многие из нас живыми не выйдут из этой передряги», — говорил доминиканец и вынашивал план бегства, однако случай для этого никак не представлялся. Вообще пищу его надеждам и коротким послеобеденным беседам давали всякие неожиданности, ежедневные происшествия. Однажды еще в Наваре толпа крестьян довольно дружно забросала узников камнями. То были мужчины и молодые парни, вооруженные прощами. Они выбегали из переулков и безжалостно их обстреливали. Четверо служителей инквизиции верхом гнались за ними, но только исчезнет одна кучка, на следующем перекрестке выскакивает другая с новым азартом и еще более крупными камнями. Один солдат был ранен в лоб и упал без чувств, и тогда его товарищи стали палить из аркебузов, стреляя по ногам, как кричал косой Видаль, сидя в седле. Враждебные действия иногда ужесточались. Женщины лили с балконов кипящую воду из кастрюль, обзывали узников козлами, еретиками, шлюхиными сыновьями. Сиприано однажды инстинктивно прижал Хуана Санчеса к каменной стене, и прямо перед ними пролилась дымящаяся паром водяная завеса. И тут по всему селению разнесся клич «Сжечь их здесь! Сжечь их здесь!» Их окружили на площади, так что солдатам опять пришлось стрелять из аркебузов. Один парень, раненый в бедро, упал, и народ, завидев кровь, еще сильнее разъярился и с еще большей злобой накинулся на охрану. Через несколько секунд второй раненый стал убедительным доводом бессмысленности их нападения, и конная стража рассеяла толпу. В другом случае, близ Селданье де Бургус, деревенские парни подожгли сеновал, на котором они спали. Один из аркебузиров поднял тревогу, благодаря чему они уцелели. Но вдоль всего их пути жгли соломенные чучела или в свете горящих кип шерсти раскачивались подвешенные на ветках вязов пугало. Разгоряченный народ требовал ауто-да-фе, обзывал их лютеранами, прокаженными, сатанинским отродьем, а некоторые в порыве патриотического энтузиазма орали «Да здравствует король!». Узникам пришлось выйти из этого города в 3 часа ночи. И рассвет застал их в пуле. В Ревилья, Валье-Хера, артели батраков со своими ослами и кувшинами уже косили ячмень, участки которого белели среди золотисто-желтой пшеницы. То была мирная букалическая картина, резкий контраст с шумом и яростью крестьян. Косой Видаль приказал в 11 часов устроить полуденный привал, и вся группа расположилась под деревьями на берегу Орлансона. В порыве гуманности Видаль разрешил узникам искупаться, не удаляясь от берега, не то с кандалами на руках они могут утонуть. Фрай Доминго купаться не стал. Он уселся на берегу реки и только опустил в воду свои потертые ноги, такие белые, что стайки мальков подплывали куснуть его пальцы, думая, что это нечто съедобное. Купание, ощущение тепловатой воды на коже, словно освобождало Сиприану от прежнего утомленного тела, от дорожной усталости, в шее жары, как не бывало. После 5 недель без мытья он как бы воскрес. Он плавал на спине, отталкиваясь по лягушачьи ногами, плавал взад-вперед, озабоченный только вниманием стражей, стараясь не слишком удаляться от берега и не вызвать их неудовольствия. Чем ближе к Валье-Долиду, тем более враждебный прием встречали они в деревнях. Словно предвестие их судьбы, на скошенных участках горели в сумерках большие костры из соломы и целые стога. Крестьяне проявляли свирепую жестокость, оскорбляли их, забрасывали гнилыми овощами и яйцами. Однако Сиприано, всякий раз, когда они выходили из очередной деревни, испытывал чувство примирения с происходящим. Глаза его радовались обширным полям пшеницы, волнующимся от ветра. Он с радостью узнавал дорогу, по которой спасался на красавчике, мелкие приметы пейзажа, сочный луг, где он в первый день дал напиться своему коню. Теперь он шел уже по знакомой ему земле. Где-то возле Магаса, когда вдруг разразилась сильнейшая гроза с градом, Видаль приказал связать попарно коней за шеи и всем лечь в грязь, чтобы не пострадать от удара молнии. Последнюю ночь они провели в просторном доме в окрестностях Коркоса, на берегу Писуэрги, в 4 лигах от Вальядолида. Днем явился посланец инквизиции с приказом не входить в город до полуночи. Народ взбудоражен, есть опасность самосуда. Так что час отправления был отсрочен, и после 5 часов дня они остановились в Кабильдо возле реки в полулиге от Вальядолида. Пришлось ждать еще 8 часов. Фрай Доминго де Рохас мрачно бормотал, что, несмотря на все, его убьют. Он опасался своих же родственников, самых экзальтированных из них. Они осуждали его не только за отступничество, но и за то, что он совратил своего племянника Луиса, маркиза де Посу, уже с юных лет вступившего в секту. В полночь, проверив, хорошо ли узники умылись и приоделись, Косоглазый и Видаль отдал приказ выходить. Альгвасилы оседлали коней, и 12 аркебузиров попытались привести в порядок свои лохмотья. Когда проходили по большому мосту, слышался только цокот копыт по камням. Колокольня храма Санта-Мария дала Антигуа в сизом лунном свете походила на видение. Позади высился вечно строящийся и все же недостроенный главный храм, где находилась секретная тюрьма. Мысль о возвращении, о близости к другим членам их кружка, Канни Энрикес, заставляла Сиприану забыть об усталости. Кнуло воспоминание о неудачном побеге, и он подумал, что его положение теперь такое же, или даже худшее, чем у оставшихся в городе, что все испытанные мучения оказались напрасными. Косоглазый Видаль скомандовал остановиться перед древним зданием. На стук дверного молотка отозвался солдат. Видаль потребовал вызвать Аль-Каида. Аль-Каид здесь комендант тюрьмы. Когда тот заспанный вышел в распахнутом плаще, Косоглазый Видаль передал ему от имени инквизиции 4 преступников — фрая Доминго де Рохаса, дона Карлоса де Сесо, дона Сиприано Сальседо и Хуана Санчеса, чьи имена Аль-Каид записал при свете лампы в тетрадь и поставил свою подпись.